Жанетта отплывает из Сан-Франциско с 33 моряками и проходит по Берингову проливу. Затертый льдами на широте острова Геральда, корабль затонул около острова Беннета, почти у 77-й параллели. Единственной возможностью спасения для моряков было направиться к югу на шлюпках, уцелевших при крушении, или идти по ледяным полям. Бедствие их преследует. Делонг умирает в октябре. Многие из его спутников погибают подобно ему, и только 12 человек возвратились из этой экспедиции. Наконец, в 1881 году американец Грилли отплывает на пароходе «Протеус» из порта Сент-Джонс в Ньюфаундленде. Его цель – устройство постоянного лагеря в бухте Леди Франклин на земле Гранта, немного южнее 82-й параллели. Там основывается форт Конгер. Оттуда смелые зимовщики исследуют западную и северную стороны бухты. В мае 1882 года лейтенант Локвуд и его спутник Бреннард добираются до 83 градусов 35 минут северной широты, пройдя на несколько миль дальше капитана Маркена. Севернее не заходил никто и по сей день. В честь американских исследователей снова раздалось «Ура!», перебиваемое криками «Гип! Гип!». Но, продолжал председатель Барбикен, компания окончилась печально. Протеус затонул. 24 моряка были обречены на ужасные бедствия. Француза доктора Пави и еще многих постигла смерть. Грилли, спасенный в 1883 году кораблем «Фетида», привез обратно только шестерых своих товарищей. Один из героев-разведчиков, лейтенант Локвуд, тоже погиб, прибавив свое имя к печальному списку погибших в этих краях. На этот раз слова председателя Барбикена были отмечены почтительным молчанием всего собрания, разделявшего его вполне естественное волнение. Затем он продолжал дрогнувшим голосом. Итак, несмотря на проявленные мужество и терпение, 84-я параллель так и не была пройдена. Скажу больше. Этого нельзя сделать способами, испробованными до сих пор, то есть продвигаясь на кораблях до торосов, а дальше через ледяные поля на санях. Человеку не по силам такие опасности и такие холода. Для завоевания Северного полюса надо избрать другой способ. Трепет охватил слушателей. Оратор, казалось, приближался к самой сущности своей речи, к тайне, раскрытие которой так жадно ожидали все. «А как вы туда проберетесь?» — задал вопрос английский делегат. «Вы сейчас это узнаете, майор Доннеллан», — ответил председатель Барбикен. «А всем нашим акционерам я скажу. Вы можете вполне довериться нам, ибо учредители предприятия — это те самые люди, которые осмелились спуститься в цилиндроконическом...» «Цилиндрокомическом!» — выкрикнул Дин Тудринг. «Снаряде на Луну!» «И, видно, вернулись обратно ни с чем», — добавил секретарь майора Доннеллана, своими неприличными замечаниями, вызывая всеобщее яростное возмущение. Но председатель Барбикен только пожал плечами и твердо заявил. «Да, акционеры и акционерши, не пройдет и 10 минут, как вы будете знать, что вам делать». Это заявление было встречено хором восклицаний, словно оратор сказал собравшимся. «Не пройдет и 10 минут, как вы будете у полюса». Барбикен продолжал. «Прежде всего, является ли этот арктический колпачок материком? Может быть, это просто море, и капитан Нейрс справедливо назвал его палеокристическим морем, то есть морем древних льдов? На такой вопрос я отвечу. Мы этого не думаем». «Ответ неудовлетворительный», — скричал Эрик Бальденак. «Тут нельзя говорить «не думаем», тут надо знать «наверное». «Ну что ж, мы знаем «наверное», — отвечу я моему вспыльчивому оппоненту. Да, арктическая промышленная компания приобрела кусок твердой земли, а не водный бассейн. Теперь эта земля принадлежит Соединенным Штатам, и никакие европейские государства не смеют заявлять на нее никаких прав». Ропот на скамьях представителей Старого Света. «Вот как? Просто лужа! Лоханка с водой, которой нам, однако, не опорожнить!» — снова воскликнул Дин Тудринг. Коллеги тотчас бурно поддержали его. «О нет!» — горячо перебил Барбикен. Там есть материк Плоскогорье, который поднимается подобно пустыне Гоби в Центральной Азии на 3-4 километра над уровнем моря. И это легко и убедительно доказывается данными, взятыми из наблюдений над прилегающими землями, простым продолжением которых являются полярные области. Так, во время своих путешествий Норденшельд, Пири и Маагард установили, что Гренландия по направлению к северу все поднимается. В 160 километрах от острова Диско ее высота равна уже 2300 метрам. Учитывая эти наблюдения, а также разные животные и растительные остатки, встречающиеся в недрах вечных льдов, как, например, скелеты мастодонтов, бивни и зубы мамонтов, стволы хвойных деревьев, можно с уверенностью утверждать, что этот материк, когда-то покрытый плодородной почвой, был населен животными, а может быть, даже и людьми. Густые леса доисторической эпохи, погребенные в недрах земли, образовали пласты каменного угля, которые мы сумеем разработать. Да, вокруг полюса расстилается материк. Материк, на который не ступала нога человека, и на котором будет развиваться флаг Соединенных Штатов. Гром аплодисментов. Когда в отдаленных улицах квартала стихли последние отзвуки рукоплесканий, послышался резкий, лающий голос майора Донеллана. «Прошло уже 7 минут из тех 10, — говорил он, — которые требуются нам, чтобы добраться до полюса». «Мы будем там через 3 минуты», — хладнокровно возразил председатель Барбикен и продолжал. «Но если наша новая недвижимость состоит из суши, и если эта суша приподнята над морем, как мы имеем право думать, путь к ней все-таки покрыт льдами, заперт айсбергами и ледяными полями. Эксплуатировать наш материк при таких условиях будет трудно». «Невозможно», — сказал Ян Харальд, подкрепляя свои слова взмахом руки. «Невозможно, я согласен», — ответил Импи Барбикен. «Вот мы и стараемся победить эту невозможность. Нам не понадобятся ни корабли, ни сани для того, чтобы добраться до полюса. Благодаря нашему способу, древние и новые растают, как по волшебству, льды, и притом это не будет нам стоить ни труда, ни денег». Тут оратор сделал паузу. Слушатели замерли. Дин Тудринг сразу же стал нашептывать Якобу Янсену, что, мол, дело доходит до «вздорологии», как он изящно выразился. «Архимеду, — продолжал председатель, — нужна была точка опоры, чтобы перевернуть мир. Мы ее нашли, эту точку опоры. Великому сиракузскому геометру не хватало также рычага, и этим рычагом мы владеем. Следовательно, мы в состоянии переместить полюс». «Переместить полюс! — вскричал Эрик Бальденак. «Перетащить его в Америку?» — вскричал Ян Харальд. Председатель Барбикен явно не хотел говорить яснее и потому только сказал. «А точка опоры?» «Молчите, молчите!» — завопил кто-то из присутствующих. «А рычаг?» «Не выдавайте тайны, не выдавайте тайны!» — послышалось со всех сторон. «Хорошо, мы ее не выдадим», — ответил председатель Барбикен. Можно себе представить, как раздосадованы были представители европейских государств. Но, несмотря на их требования, оратор не пожелал ничего сообщить о своих действиях. Он только прибавил. Что касается работ, работ беспримерных в анналах промышленности, которые мы собираемся предпринять и благодаря вашим средствам надеемся довести до благополучного конца, то я доложу вам о них сейчас же. Слушайте, слушайте. Еще бы не слушать. Прежде всего скажу, что замысел нашего предприятия принадлежит одному из наших ученейших, преданнейших и знаменитейших коллег. Ему также обязаны мы вычислениями и расчетами, которые позволят осуществить этот замысел, так как, хотя разработка арктических угольных месторождений и является пустяшной задачей, перемещение полюса есть задача, которую может разрешить только высшая механика. Вот почему мы и обратились с этим к уважаемому секретарю пушечного клуба Мастону. «Ура! Гип! Гип! Гип! Ура! Мастону!» — закричали все собравшиеся, возбужденные присутствием столь выдающегося, необыкновенного человека. Ах, как миссис Скорбит была потрясена овациями в честь знаменитого математика, как сладостно билось ее сердце. Сам он ограничился легким кивком сначала вправо, потом влево, и, подняв вверх свой крючок, приветствовал взволнованное собрание. «Еще в тот день, дорогие акционеры и акционерши», — продолжал председатель Барбикен, — «когда мы собрались здесь, чтобы отпраздновать прибытие в Америку Мишеля Ордана за несколько месяцев до нашего отъезда на Луну», неугомонный Янки говорил о путешествии на Луну как о простой поездке из Балтимора в Нью-Йорк. «Мастон предложил нам, изобретем необходимые орудия, найдем точку опоры и повернем земную ось. Так знаете же все, кто меня слушает, орудия изобретены, точка опоры найдена. И теперь мы приложим все наши усилия к тому, чтобы повернуть земную ось». На несколько мгновений воцарилась гробовая тишина. Все оцепенели. Чувства слушателей можно было бы верно передать грубоватым выражением. «Вот это здорово!» «Как? Как вы собираетесь повернуть земную ось?» — скричал майор Доннеллан. «Именно так», — ответил председатель Барбикен. «Точнее, у нас есть способ создать новую ось, вокруг которой отныне будет совершаться суточное вращение Земли». «Изменить суточное вращение», — повторил полковник Карков, и глаза его загорелись. «Совершенно изменить, притом нисколько не нарушая его продолжительности», — ответил председатель Барбикен. «Эта операция перенесет полюс к 67-й параллели, то есть поставит Землю в положение Юпитера, ось которого почти перпендикулярна плоскости его орбиты. А такое перемещение на 23 градуса и 28 минут позволит нашей полярной недвижимости получать тепло в количестве, достаточном для того, чтобы растопить льды, накопившиеся там за многие тысячи лет». Слушатели затаили дыхание. Никто не хотел перебивать оратора даже рукоплесканиями. Всех захватила эта остроумная и вместе с тем простая мысль — переместить ось, вокруг которой движется земной шар. Что касается европейских делегатов, то ошеломленные, оглушенные и уничтоженные, они сидели молча, пребывая в крайнем изумлении. Но какая буря аплодисментов разразилась, когда председатель Барбикен закончил свою речь таким великолепным по своей простоте заключением. «Стало быть, солнце само растопит айсберги и ледяные торосы и облегчит нам доступ к полюсу». «Значит, — спросил майор Доннеллан, — раз человек не может подойти к полюсу, то полюс подойдет к человеку?» «Именно так», — ответил председатель Барбикен.